вьется путь дорога. Да над бездной рея жалит прямо в ногу. Под холодным змеем тут и там погибель спит в сырой землице, и свинцовый ливень бьет по черепицам. Эх, пути, дороги, дороги, ох, полны тревоги, дороги. Ах, пути, дороги, дороги, вечно на пороге вы, дороги. Воет злобный ветер жадной волчьей стаей, и тугие плети по спинам хлестают, а в душе осадок грусти недопитой, словно из-за платок жизнь моя пошита. Эх, пути, дороги, дороги, ох, полны тревоги, дороги. Ах, пути, дороги, дороги, вечно на пороге вы, дороги. Спят чужие звезды, растворяясь в тучах, и чумной угрозой веет век дремучий. А монашек месяц мерно пашет небо, и в немую вечность тропы мчатся нема. Эх, пути, дороги, дороги, ох, полны тревоги, дороги. Ах, пути, дороги, дороги, вечно на пороге вы, дороги.